Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Инна аль-хамда лиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настахдихи ва настаршидуху ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва сайяати амалина. Ман яхдихиллаху фала мудилля лаху ва ман юдлил фала хадия лаху. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جزاكم الله خير дорогие братья и сестры, за то, что вы зашли в эту комнату. Иншаллах, опять начинаем наш урок, иншаллах, после завершения хаджа. Книга Умдат аль-Ахкам, шейх Абдул-Гани аль-Магдиси. Тема наша, иншаллах, прежде всего я хотел еще кое-что объяснить. Это, иншаллах, важно относительно к уроках. Джазакум Аллах хайр, братья и сестры, очень важно. Альхамду лиллах, Аллах анъамана биниъма. Аллах дал нам благо. Благо о том, что, альхамду лиллах, мы присутствуем на это занятие, в этой комнате. Когда у нас есть соседние, как мы сказали раньше, разные комнаты, которые люди там пользуются для другие направления. Но, альхамду лиллах, здесь призываем Коран и Сунна Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И очень важно, иншаллах, джазакум Аллах хайран, отнести к уроку, как будто находишься именно в школе. Значит, если ты присутствуешь на занятии, ты, конечно, не будешь разговаривать ни с кем, не будешь придавать салам и так далее. Ты будешь относиться к уроку, как учитель говорит, именно с уважением. Поэтому старайтесь, иншаллах, джазакум Аллах хайран, поменьше писать текст и послушать до конца. Было случай, когда я, субханаллах, присутствовал на урок в комнате на английском, братья именно в Америке, в Англии, и, субханаллах, ни один из них не видел, кто-то пишет текст. И все они слушают урок учителя, потому что это знание. Альхамдулиллах, там много шейхи. Поэтому, альхамдулиллах, джазакум Аллах хайран. Одновременно надо понимать о том, что альхамдулиллах, это комната, в первую очередь, знания. Значит, человек, знание, которое дает ему возможность остерегаться харамом, делать то, что дозволено, и попасть в рай. И очень важно, иншаллах, джазакум Аллах хайран, старайтесь относиться вопросы именно важно. Я просто сколько раз я видел на уроке, как раз мы уже, по-моему, это получается третий урок, я не видел, кто-то из братьев именно на это присутствовал, на это занятие, хотя бы ответили на вопрос, который я задал на первый урок и второй урок. И поэтому, иншаллах, джазакум Аллах хайран, я надеюсь, иншаллах, у всех есть тетрадки, потому что, как алим говорят, аль-ильму قرره العلم قرره بكتابه. Значит, знание ты должен его записывать, потому что, альхамдулиллах, Аллах потом после этого сохранит. Мало ли какие-то информации не хватает. И именно вот это занятие, которое мы проводим, иншаллах, и брат Рената, и Саид, и я тоже, иншаллах, если будут даже братья и другие, иншаллах, которые будут участвовать, и, альхамдулиллах, будем распространять знания. Потому что, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, «Инна ламбия лам ятхруку дирхаман вала динара». «Инна ламбия лам юварриту дирхаман вала динара». «Валакин варрату л'ильм». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, пророки не оставили наследства, ни имущества, ничего, но они оставили именно знания. И даже когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе объясняет, относитесь именно люди, которые именно ищут знания, он постоянно советовал сахаба о том, что их научили. Кали акнухум. Акнухум значит научите их. Как именно хаким, когда спрашивал, мама, она акнухум, что такое акнухум, значит научите эти люди. Поэтому, альхамдулла, братья, важно именно в это занятие в основном экономить вопросы, потому что, я думаю, много вопросов не стоит спрашивать. И, альхамдулла, знания, которые человек получает, он должен именно практиковать дальше. لأن العلم يقتضي العمل. قال ما كنا نقرأ ابن مسعود говорит не считали 10 аят, мы дальше не считали другие аяты, пока не понимали аяты, которые у нас есть, и практиковали именно в жизни. И поэтому, иншаллах, вот это важно именно человек, альхамдулла, то, что он знает, должен практиковать. Пророк, саллаллах, это один случай даже у нас был, когда в хаджи один брат меня спрашивал, и присутствовал одного брата, тоже со мной был. И как раз этот брат спрашивает, говорит, брат, я знаю 4 ворота рая, и их 8. Скажи, пожалуйста, остальные 4. Я ему говорю, альхамдулла, брат, я знаю одного ворота, и я пытаюсь туда зайти через него. Значит, я думаю, задая вопрос, ты знаешь ответ заранее, это, я думаю, это неправильно. Значит, человек для него важнее то, что он знает и практикует. И очень важно, альхамдулла, то, что знание, я напомню именно, братья и сестры, в основном, то, чем мы стремимся, это, альхамдулла, как попасть в рай. И даже жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, одна женщина подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это важно, потому что, альхамдулла, суть вопроса сахаба, как они получали знания от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Одна женщина подошла к пророку, спрашивает, говорит, Асма, ее звали Асма бинт Язид. Пришла к пророку, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, присутствовал именно перед сахаба. «Би аби анта ва умми, я Расулаллах, ана ва афидату ниса илейк». Значит, «Я Расулаллах, я готов отдать свою жизнь ради тебя, и я уже посланница от женщин. Ва алам анна нафси фидак». Знаю то, что моя, я готов отдать душу ради тебя, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, я Расулаллах, ан-ниса у кадалика, ан-ниса, значит, женщина тоже делит со мной это мнение. Значит, они готовы отдать именно душу ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И она говорит, я Расулаллах, инна Аллаха ба'асака иля риджали ван-ниса и кафа. Аллах послал тебя для мужчин и женщин одинаково. Фааманна бик, мы уверовали в тебя. Ваби илахик, и уверовали в твой Господь, Аллах. Ва инна ма'шар ан-ниса и махсурат, макцурат, каваиду бьютикум. Значит, мы женщина сидим в ваши дома, мы никуда не выходим, значит, ограничено в движении. Ва мавда шахаватикум, значит, если у вас есть какие-то желания человеческие, вы уже делаете свои нужды с нами. وَحَامِلَاتِ أَوْلَادِكُمْ значит, носим ваши детей тоже. وَإِنَّكُمْ مَعْشَرَ الرِّجَالِ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا فِي الْجُمَعِ значит, вы мужчина, у вас преимущество на нас за то, что вы именно присутствуете на джума, значит, пятничной молитве. وَالْجَمَعَاتِ собрания и значит, они присутствуют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мужчина. وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ значит, навещание именно, посетить именно больных и люди в гости и так далее. وَشُهُودِ الْجَنَائِسِ или присутствовать именно в похоронах. وَالْحَجُّ بَعْدَ الْحَجِّ и паломничество, и после паломничества, значит, это для мужчины легче, чем для женщин. وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ и лучше, чем все этого, лучше, чем это все, вы уже сражаетесь на пути Аллаха. Инна раджалу минкум, из вас мужчина, значит, даже в нашем муже, она говорит этот случай, яхруджу маака, я Расулаллах, значит, пророк, они выходят с тобой, эти мужчины, хаджан, ау муатамиран, ау мурабита на пути Аллаха, значит, паломник, или делает умра, или сражается на пути Аллаха, или где-то находится, воюет, хафадна лакум, мы охраняли вам ваше имущество, женщина говорит, وغزلنا لكم أثوابكم إشيوم ваши одежды وربينا لكم أولادكم и мы воспитываем ваших детей Афама нушариком кубихада хейра я Расул Аллах, о пророк саллаллаху алейхи ва саллям, разве мы не участвуем с вами именно добро, которое вы делаете? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям повернулся, поскольку он с ней разговаривает именно к лицу, он повернулся к сахаба и говорит им: «Самиатум макалата мраатин кат ахсану мин макалатиха ан амри диниха». Пророк он спрашивал сахаба: «Вы когда-то слышали слова женщины, которая так хорошо спрашивает про ее вопрос, касается своей религии, как эта женщина? Вы когда-то слышали женщину, которая спрашивает так хорошо, касается вопрос знания о своей религии, как эта женщина?» «Калу я Расул Аллах, ма зананна на лмар'ата тахтади иля мисли хада». У нас мужчина бывает такие поведения, иногда мы ущемляем женщину именно понятием и думаем, они меньше нас, хотя иногда они лучше нас. Он говорит: «Никогда мы не думали о том, что могла женщина так думать или так такие вещи сказать». Фартафата ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям повернулся к этой женщине и сказал: «Инсараби айетуха аль-мар'а», иди эта женщина, иди обратно к своей сестре и скажи им: «Анна хусна таба'улюкум ли ахадикунна ли зауджиха», значит, ухаджуна, если вы ухаживаете за ваши мужей, «ва талабаха марвата», если женщина стремится о том, чтобы получить довольство мужа, «ва тиба'уха муафакатуху», значит, послушание мужа постоянно, если это по воле Аллаха, конечно, «я аделю дарика кулля», равняется то, что вы сказали недавно о том, что сражается, делает хадж и так далее. Значит, все равняется именно ваше поведение относительно к своим мужей. Факалят, женщина, когда она слышала эти слова от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «фаадбарат ильмар'ату вахия тухаллилу ва тукаббиру стибшара». Эта женщина от радости, она сказала слово «Ла Иллаха Илляллах, Аллаху Акбар» громко, от радости на то, что сообщит своей сестре. Поэтому, братья и сестры, важно о том, что альхамдулиллах мы могли попасть там. И это знание элементарно, то, что мы сейчас слушаем, и хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и знание Корана и так далее, если альхамдулиллах кто-то будет заниматься, элементарные вещи о том, что человек помогло, именно это после этого мог практиковать свою религию. Как ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал: «Кала кейфа таалям, кейфа васал», как ты достиг это знание? «Кала билисанин сауль, ва кальбин акуль», язык, который спрашивает, и сердце, которое понимает. Альхамдулиллах, мы изучаем то, что альхамдулиллах мы могли практиковать, могли изучать своих детей, свои жены. Альхамдулиллах, сестра могла помогать своему мужу, если она более грамотна, более стремительна к знанию. Альхамдулиллах, друг, отношения улучшит между собой. И альхамдулиллах, получит в первую очередь довольство Аллаха. Начинаем, иншаллах, урок сегодняшний. Я надеюсь, иншаллах, кто-то именно с тетрадами пишет. Урок наш, иншаллах, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. По правилам, конечно, имам Абдул-Гани аль-Макдиси собрал свою книгу «Умдат аль-Ахкам» только достоверные хадисы из Бухари и Муслим. Поэтому, иншаллах, все хадисы, которые мы будем сейчас читать, только именно можно найти и в Бухари, и Муслим. Аль-хадис, который именно сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал его Абу Хурайра, «Кала, кала Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ла якбаллаху салата ахадикум, иза ахдаса хатта ятавадда». Абу Хурайра сказал: «Кала ан-набию, саллаллаху алейхи ва саллям, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث البخاري ومسلم. حديث بريود что الله посланник пророка صلى الله عليه وسلم сказал да будет доволен Аллах ему, сказал, не будет принято молиться один, то именно скромняющий, именно то нарушал тахарат, пока он не делает, завершит омовение. Это книга очищения, именно омовение, книга Бухари. И муслима тоже. Значит, не принято молиться один из вас, если он сделал осквернение, пока не сделает омовение. Хадис у Бухари. Этот хадис, хадис Бухари, Бухари и муслима, хадис Абу Хурейра, есть история. История хадиса. Человек, который из Хадрамута, пришел к Абу Хурейра, спрашивает ему, говорит, «Маль хадасу, я Абу Хурейра?» Он спрашивает Абу Хурейра, говорит, «Маль хадасу, я Абу Хурейра?» «Кала фусаун ау зират». Этот человек из Хадрамута, это из Йемена, он подошел к Абу Хурейра, спрашивает, говорит, «Я Абу Хурейра, что такое хадас?» Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, именно что такое сквернение, именно спрашивает этот человек. Абу Хурейра сказали ему, фусав, ау зират, значит, громкий или тихий воздух, который уходит человека. Хадис, конечно, достоверный. Конечно, этот хадис, есть другой хадис, который свидетельствует за него. Именно есть другой хадис, версия Абдулла ибн Умар, хадис, который у муслима, сказал, قال سمعت النبي قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا صنشل пророк صلى الله عليه وسلم говорит لا تقبل الصلاة بغير طهور не принимает молитву человека без طهура طهور без очищения حديث مسلم конечно как сказали раньше правило хадиса о том что слово سمعت это один из самых важнейших именно самую высшую степень передание хадиса пророка саллаллаху алейхи вассалям, значит человек присутствовал и слышал от пророка саллаллаху алейхи вассалям. И иншаллах порядок, который у нас будет в уроке, мы будем объяснять начало биографию передачи хадиса, под вопросом Абу Хурейра, Аиши и так далее. Второе, именно некоторые слова про хадиса, именно с арабского языка. Третье, какие можно уроки получить из этого хадиса. Иншалла, начало, то, что касается биографии, объяснения биографии человека, который передал этот хадис. Хадис, конечно, известен о том, что передал его Абу Хурейра. Абу Хурейра, его звали Абдурахман ибн Сахр ад-Дауси. Но есть, как именно Ибн Асқалани, шейх Исам Ибн Хаджар Асқалани, сказал, что есть несколько имен, там минимум даже некоторые собрали, даже 30, тогда именно 18 имена, именно есть именно Фатхальбари. Он из народа Даус в Йемен. Самые известные имена его Абдурахман и Абдуллах. Он принял ислам год Хайбар, 7-го года после присоединения пророка саллаллаху алейхи вассалям Медина. Согласованно между алимами о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям Канна дал ему кунья, прозвище Абу Хир, поскольку у него постоянно была кошка. Он является Ахли Суффа, те люди, которые бедные, которые жили вокруг мечети пророка саллаллаху алейхи вассалям. История его принятия ислама, он приехал из Йемена как раз на то, что получил знания у пророка саллаллаху алейхи вассалям. Пророк в это время как раз он был именно в Хайбар. Как некоторые сказали, именно расстояние 96 километров от Медина. И как раз люди спрашивали о пророке, они сказали, пророк именно в Хайбар. Насколько стремление человек был к знанию, решил именно идти туда, за то, чтобы увидеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и получить от него знания. Он был постоянно с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и много ученых сказали о том, что сколько хадисов, которые он собирал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, минимум больше, чем 5370 хадисов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда он спросил, делал ему дуа, о том, что он вспоминал, то, что он говорит, пророк, саллаху алейхи ва саллям, первый именно попросил именно Абу Хурайра. И как раз после этого, как обнял пророк его, именно Рида, и пророк именно, он после этого он никогда не забыл то, что именно сказал ему пророк, саллаху алейхи ва саллям. Он является одним из муфтиев, значит, самый знающий среди сахаба, пророка, саллаху алейхи ва саллям. Умер 50, правильно можно сказать, именно больше всего информация о том, что он умер 59 год хиджра, и похоронили его в Пакия с остальными сахаба, которые умерли до него. Хадис, который перед нами, общий, кто же именно алим объясняет по правилу фикха, называет это один из сложнейших хадисов по правилу фикха, то, что касается о том, что молитва не принимается без тахара, значит, фарадиюта вулу хина ссала, значит, фарадия обязательства омовения для совершения молитвы. Иншаллах объясняем то, что касается некоторых терминов в хадисе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ла якбалю». «Ла якбалю». «Ла» у него есть две понятия. Но в этот хадис говорит «Алла нафия» – «отрицающие». То, что отрицается, это «Ла якбалю» – «Алкубул» – «принятие». Значит, Аллах не принимает молитву человека. Причина. Первый, у них алимы считают, там есть два понятия, именно кубуль, принятие. Первый, ля якбалу, значит, не принимается действие человека. Значит, поклонение, которое он делает, если что-то нарушено, Аллах его не принимает. Вторая, это называется адам кубуль иль аджр, значит, не принимается именно дия, это награда, которую он должен получить за это действие, которое он делает. Аллах не вознаградит, или Аллах не дает ему награда за его действие, потому что нарушено его действие. Основание первое, то, что касается о том, что не принимается деяние человека, потому что, как мы сказали в хадисе, «Ла якбалу салата ахадикум, ида ахдафа хатта ятавадла». Значит, Аллах не принимает молитву один из вас, который сделал осквернение по причине осквернения. Аллах не принимает его молитва, пока не сделает омовение. Вторая часть, то, что касается того, что он должен делать омовение. А касается второй части, это принятие кубуль, значит, не принимает его награда, он не, может быть, действие правильно, но награда за это он не получает. Допустим, человек сделал омовение, делал то, что положено, закрыл аурат и так далее, но Аллах его не примет молитва, не вознаградит, но то, что обязательно он же сделал, обязательно то, что он делал вовремя молитва, допустим, именно обеденный, значит, обеденный он делал как положено. Мисаль, пример такой, второе правило, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, который в Муслим, и Абу Дауд, и Сахих Джамя, именно Аль-Хаким, Ас-Суюти, Албани считали это достоверно. Хадис именно из жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кала Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк сказал: «Ман ата кахинан, ау аррафан, фасаалаху шейан, васаддакаху, лам тукбал лаху салатан, арбаина йоуман». Значит, кто именно обратился, или пришел именно обратиться к именно колдун или сновидящий, спросил и поверил его, Аллах не принимает его молитва 40 дней. Значит, здесь совпадают одинаковые слова «Лам тукбал», «Ла тукбал», «Ла якбал», значит, не принимается. Но здесь понятия разные. Значит, Аллах «Ла якбаль», значит, не принимает, не вознаградит человека за его действие этого. Хотя то, что обязательно уже сделал, потому что читал молитвы, например, скажем, вовремя, но Аллах не вознаградит человека. Это один хадис. Другой хадис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман шараба аль-хамра, ла тукбал лаху салатан 40 йоуман». Или кто пил алкоголь, его не принимается его молитва 40 дней. Значит, может быть, молитва она правильна, но награды за нее он не получает. Он не получает. Если даже он повторил эту молитву, все равно не принимается его молитва, потому что нарушил то, что он обратился к колдун или сновидящий. Пророк даже саллаллаху алейхи ва саллям говорит в хадисе: «Салата ахадикум». Салата — молитва один из вас. Сала — вахи амма, значит общая для всех. Значит, она общая. Хотя она в этот хадис переводится именно глагол, единый глагол, именно единый случай, именно как муфрад, не переводится немного молитв, а в единственное число, именно сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но это, можно сказать, она объемлет пятикратный намаз человека, который делает именно салат аль-джума, пятничные молитвы, салат аль-айдейн, праздничные молитвы, оба именно, салат аль-джаназа, молитва похороны, аль-витр, именно на третий час ночи, то, что витр делает последний. И это тоже можно относиться к этому вопросу суджуд ат-тилава ва шукр, значит, или благодарность, или суджуд, поклон, который человек делает, когда тилава, и когда он читает Коран и дошел до места, где аяты, которые поклон надо делать, или то, что касается благодарность, благодарность Аллаху именно за какие-то причины, например, или радость, что-то он получил, или Аллах дал ему здоровье от болезни, из-за этого благодарит, делал поклон. Но то, что касается поклонения, это общее, именно то, что касается, если нарушено, конечно, молитва не принимается. Или если даже сделал по второй причине, о том, что человек именно обратился, все равно его деяние это тоже не принимается, не вознаградит, хотя, может быть, его действие правильно, Аллах может не вознаградить, но принят от него поклонение, да. И это мнение последнее, то, что касается суджуда тилава, или шукур, благодарность, или поклон, именно поклон, земной поклон, когда ты делаешь тилава, когда ты делаешь тилава, относительно к этому вопросу, то, что касается суджуда тилава и поклон, когда делаешь земной поклон, когда читаешь Коран, или благодарность, есть разногласия между алимов, считали это, является ли молитвой или нет. Но этот вопрос ответил шейх рахимахуллах, посалла помилует его, шейх ибн Утаймин, Мухаммад Салих ибн Утаймин, задали этот вопрос. Он сказал: шейх, суджуд тилава, земной поклон, когда ты делаешь тилава, конечно, человек делает, это является тоже молитвой. Почему? Потому что человек, он делает спокойное состояние с тахаратом, потому что он читал Коран или он молитву делал, это уже находится в состоянии тахара. А человек, который именно делает земной поклон, когда именно благодарности, это тоже состояние неожиданное, может быть, без тахарата. Если он пошел делать тахарат, уже прошло ее время. Значит, они отличаются. Здесь, можно сказать, тоже относится к этому вопросу. Именно суджуд ат-тилава, о том, что является сейчас поклонение. И дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ида ахдаса», значит, если человек сделал именно осквернение. Термин «ахдаса» ау «хадас» — это часто можно слышать везде, именно это зависимо от понятия, именно которого алимов. Некоторые сказали о том, что фиалун ютлаку аля мухаррам, ау фиалун ютлаку аля куфр, значит, действие человека основано на харам, неразрешенным методом, что-то, или неразрешенное, или на основании неверия. Иногда тоже термин ахдаса или хадас пользуется именно в религии, как хадис Аиша, радиаллаху анха, именно то, что она сказала: «Ман ахдаса фи амрина хада», то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Но кто именно делал нововведение в нашей религии и в наши дела, ему обратно отвергнуто. Этот хадис тоже совпадает с тем, что слово «хадаш» значит «ахдаса». Много ученых, как они считают, о том, что это не подходит к этому хадису, это слова. Почему? Потому что «ликулли хадитин бихасабе хадас» здесь переводится именно то, что касается хадиса, это нарушение тахара, сквернение. А это то, что касается религии, нововведения, это уже разные понятия. И, конечно, это хадас, то, что касается, это действие неожиданно, которое требует от человека делать омовение или большой гусуль, большой, именно как купание, именно гусуль, именно помыть все тело, или обычный гусуль, вуду, или таяммум. Третий вариант, именно таяммум, именно как называется, ударить землю, потому что если в случае не, если в случае именно отсутствия воды, именно человек это тоже ощущается. И, конечно, то, что касается вуду, это термин вуду или ваду, там ударение, конечно, по-разному. Вуду или ваду – это именно действие само или использование воды. Это как называется, если человек, ну, когда именно обязательно от вуду'а надо делать именно от маленьких сквернений. Маленькие сквернения – это, допустим, как именно аль-бауль, моча, или гайд, кал, или мади, вади – это выделение, которое человек уходит. Это называется аль-хадас аль-асгар, маленький хадас. Или большое осквернение, которое требует о том, что если человек, ну, есть большое осквернение, именно надо делать купание, именно купаться, обливание водой полностью тела. Это, допустим, как мани, мани сперма, или хайд, именно, как называется, хайд, или мастурбация, или месячных у женщин, или нефас, именно бусы родового. Это называется аль-хадас аль-акбар. Много ученых есть разногласия, то, что касается остальных сквернений, которые некоторые считали это не сквернение, некоторые считали да. Это, допустим, как ном, сон, или кай, как называется рвота, валькубля, поцелование, лямсу ниса, трогать не женщина, или трогать органы, или кровь. Это тоже является между алим разногласия. Иншалла, это потихоньку, иншалла, объясним. В дальнейшем другие уроки, иншалла, то, что касается этой темы. Иншалла, джазакум Аллах хайран. То, что можно получить урок из этого хадиса, в первую очередь, как ученые сказали о том, что Аллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в этот хадис «Вуджуб ат-тахара» первый, то, что можно учить «Вуджуб ат-тахара», обязательно надо иметь тахара, очищение. Это, конечно, это в первую очередь тахара, очищение, это первое условие для принятия молитвы или принятия поклонения человека. Потому что нету тахарата, нету очищения, человек его молитва не принимается. И принятие именно деяний человека, в первую очередь, основано на три правила. Самое главное, это в первую очередь тахара, именно очищение, это будет в состоянии тахара. Вторая, сакрил аура, иглакил аура, или именно сатрил аура, как называется по-арабски, именно закрыт аурата относительно к мужчине и женщин. Мужчина, если, как говорится в хадисе, именно как алим читает, аурат раджули мина суррати или рукба, значит пупка до колени, это аура от мужчины. И женщина, весь тело аура, кроме кисти рук и лицо, это не является аура, и ноги тоже являются аура, надо закрыть. Поэтому имам Шафии, именно обязательно женщина, надо одевать длинные одежды, или то, что закрывает ноги, именно большие толстые носки, именно обязательно, потому что не было видно ничего. И третье, то, что касается именно требования, которые, конечно, алим говорят, это называется Сатру аль-Аура, называется «Истикбаль аль-Кибла», значит, именно направление Кааба, когда человек читает молитву. И, конечно, вот это тоже принятие именно поклонения человека, ля не принимает молитву, как именно в хадисе сказали, если у него есть сквернение, пока не сделает омовение, значит, один из важнейших условий принятия поклонения или намаз. Второе то, что касается, именно как алимы сказали, термин «ля якбалю», «ва ля якбалю», «якбалю», значит, Аллах принимает и не принимает. Термин, который именно говорит «якбалю», «ва ля якбалю», Аллах принимает и не принимает, это как действие Аллах именно утвердим, или на основании этого хадиса мы утверждаем о том, что у Аллаха есть желательное, но действие, которое, можно сказать, сам выбирает для себя, значит, по своему желанию делает какие-то определенные действия. Конечно, это она действует именно по его воле, по его желанию, и не похоже на действие наше, потому что мы говорим «Лейса камитлихи шейун ва хуа ас-самиу аль-басир», нету подобия Аллаха, он слышащий и видящий. Значит, если мы подтверждаем действия какие-то определенные у Аллаха, значит, мы признаем о том, что Аллах отличается от нас, но мы не отрицаем это качество. Но это, конечно, не так, как некоторые, которые говорят, если мы подтверждаем такие вещи, как будто Аллах именно аль-хавадис, у него есть именно, как у человеческих понятий, именно хадис, именно явление, новые явления и так далее. وكل حادث كل محل الحوادث وهو حادث значит, кто именно действует на него это правило, значит, он тоже является хадитом, он сам является новым явлением или явлением и так далее. Ну, это, субханалла, такое мышление неправильное, потому что основано неправильное именно рассуждение, и мы считаем это в сунне Ахли Сунна валь Джамаа, это неправильный термин использован. Или некоторые, которые начинают говорить о том, что нельзя говорить о том, что Аллах есть качество нузуль, спускание, о том, что Он спускается 1/3 ночи, или о том, что Аллах разговаривает, или Аллах принимает, или Аллах именно хитрит, или подобие этого, то, что они отрицают, ну, называется именно терминах, как называется, сифат положительные качества или неположительные качества и так далее. Такие термины мы уже не признаем, потому что Ахли Сунна валь Джамаа, те, которые на Ахли Л-Акид, Ахли Салаф Салих, мы считаем о том, что Аллах про себя, если Он говорит, Он сам знает лучше, и знает лучше Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха, как Аллах, мы не отрицаем, потому что Аллах говорит про себя, фаалюн лима юрид». Значит, Аллах делает то, что Он сам пожелает. У него есть качество рубубия, Он хозяин, Он управляющий и так далее. И те люди, которые использовали такие термины, отрицания, вещи, они избежали из проблемы и попали в другую яму, другие проблемы и так далее. Поэтому нам достаточно именно подтвердить и сказать о том, что Аллах отличается от нас, но мы утверждаем те термины, которые Он сказал про себя. والحمد لله إن شاء الله خوال الله من نجدامس إن شاء الله قبل بلاسنا تتيم تريد توشا كسايس этот урок полезен можно который получить إن شاء الله по правилам мы будем так соблюдать о том что إن شاء الله учтем из этого урока как мы сказали и урок и так далее توشا касается по фикху и другие тем تريد توشا касается этот хадис условия хадиса о том, что обязательно тахур, значит, именно важно, важна сама молитва, значит, Аллах принимает действие человека, именно то, что мы сказали, действительно принятие поклонения человека основано на две понятия, принятие именно, или Аллах не принимает, можно сказать, или его действие, или не вознаградит человека за это действие, которое он делает. Как именно Умар говорит, ради Аллаху анхума, пусть Аллах его помилует, и сын, и отец, он сказал, لأن يتقبل الله لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. Значит, если Аллах принимает от меня одну молитву, это лучше для меня, чем весь мир. Потому что Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха, иннама ятакаббалу Аллаху мин аль-муттакин». Аллах принимает только от богобоязненных. Значит, Абдуллах именно хотел о том, что сказать, о том, что принятие поклонения — это насколько важно для человека, потому что, может быть, Аллах не примет от всех. То, что касается четвертой правила, очень важно то, что мы даже сказали, хадис касается, хадис намерения. Аль-Кубуль — принятие деяния человека. Может быть, Аллах принимает, может человек, Аллах отвергнет его деяния. Если это не совпадает именно то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, значит, противоречит то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. На основании хадиса, который мы считали тоже одновременно: «Ман ахдаса фи амрина хада ма лайса минху фахуа радд». Значит, конечно, хадис не совпадает то, что сказали, но здесь принятие тоже идет общее, именно то, что касается Аллаха, может даже не примет деяния человека, если не совпадает так, как делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно, пятое, то, что мы говорим о том, что «Инна Аллах ла такбалу салата бигайра тухуры мин аль-хадасин аль-акбар вал-азгар». Значит, молитва, мы сказали о том, что пятое правило о том, что молитва, оскверняющий человек, не принимается без тахура. Это осквернение, которое мы сказали, и маленькие, и большие, именно обязательно должно быть именно присутствие воды или тайяммум. Шестое правило, то, что мы сказали, салат аль-мухдиса харамун хатта йатавадда. Значит, оскверняющий человек, его молитва запрещена, пока не сделает омовение. Пока не сделает омовение, значит, Аллах не принимается. И человек, Аллах не принимает от него то, что он приближается, потому что у него есть осквернение. Значит, без тахара человек нельзя ему приближаться к Аллаху через поклонение. Значит, потому что вот это касается поклонения, это первое соединение человека с Аллахом. Значит, контакт человека с Аллахом. Говорят, салату дуа, салату амалюн, значит, действие именно человека, который приближается к Аллаху. Мольба или состояние мольба, обращение к Аллаху, прямой контакт к Аллаху, именно как некоторые алимы и читают. Седьмое правило, насколько важно относиться именно, седьмое правило именно, относиться важность именно молитва, значит, возвеличение, достоинство молитвы, и читает о том, что Аллах не принимает без полного очищения. Человек должен именно относиться так серьезно к молитве, потому что Аллах не принимает именно без, не принимает молитву без тахарат аль-бадан, значит, очищение тела, и без именно тахарат аль-кальб, именно очищение сердца. И как мы говорим о том, что если человек завершит свою молитву, омовение, он же говорит: «Ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». Значит, после завершения омовения он говорит эти слова, значит, я свидетельствую о том, что нету божества, кроме Аллаха, я свидетельствую о том, что Мухаммад раб и посланник. Значит, в первую очередь, он очищает свое сердце от ширка, поскольку он говорит слово «Ашхаду ан ла илляха илляллах». И второй, он очищает свое сердце от бид'а и нововведения, поскольку он говорит «Мухаммадун абдуху ва расулю», я свидетельствую о том, что Мухаммад является раб и посланник. Значит, я отрицаю любое нововведение, любое поведение неправильно, которое себя придумал, потому что так не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Восьмой, значит, подтвердит понятие о том, что «Ас-сала тубтулу биль-хадас», мы подтвердим о том, что молитва нарушается именно сквернение, по причине сквернения. Девятое правило, важное из этого хадис можно получить, о том, что не обязательно делать для каждой молитвы омовение. Достаточно человек, если есть тахара, к молитве, можно ждать на следующей молитве, не обязательно принимать новый тагара. На основании каких хадисов? Основание хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это уже поведение пророка после именно фатх Мекка, она изменила то, что было до этого. До этого было о том, что пророк именно за каждую молитву он делал омовение. Но когда открыли Мекка, после фатх, после именно открытия Мекка, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который именно делал 5 молитв за одного вудуа, И потом Умар удивился, когда он увидел от этого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал пророку, он сказал: «Иннака санаата амран лам такун таснаху мин кабль». О пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, я вижу, ты делаешь дело, сегодня никогда не видел тебя, ты так делал именно, я не видел, ты уже раньше делал, я не видел о том, что ты раньше делал. «Кала амдан фаальту», я это специально сделал. Но то, что нам объяснили о том, что можно несколько молитв или много молитв можно, если человек есть тахара, почему нет, не обязательно надо обновлять за каждую молитву. Я думаю, иншаллах, понятно. Иншаллах, очень важное правило еще можно учить из этого хадиса. Баракаллаху фикум. Как мы сказали о том, что молитва, она является 10-й, иншаллах, правило. Иншаллах, я думаю, это правило важно. О том, что молитва – это является контакт человека с Аллахом. Именно способ контакта, способ именно дискуссии с Аллахом. Поэтому без тахара, без украшения к молитве нельзя прийти пред Аллахом. Значит, человек он должен с наилучшим образом должен прийти к Аллаху. Иншаллах, с одеждой чистая, именно сердце тоже. Иншаллах, и как Аллах говорит в Коране сурат Аль-Араф, аят 31: «Я бени Адама, худу зинатакум инда кулли маджид». О, сын Адама, берите ваше украшение в любой мечеть, значит, берите ваше украшение любое поклонение именно к молитву. Очень важное правило, которое объяснили много ученых, сказали, допустим, если женщину есть ребенок, ей понадобится обновлять омовение, если она помыла свой ребенок. Например, если она трогала аура ребенка или помоет его от сквернения. Ученые сказали о том, что нет необходимости обновлять омовение, достаточно именно помыть свои руки и все. Потому что это трудность, которая постоянно вызывает женщину обновлять. «Оддину юсрун, лейси би оср», «Религия есть облегчение, нет труднения». Другое правило, которое, особенно внимательно, вопрос, который именно возникал, некоторые задавали вопросы, ученые сказали, можно брать от этого, если человек делал другому брату омовение, это для него достаточно, значит, можно понять, «хатта это вадла», значит, пока не сделает омовение. Поскольку именно человек, например, если есть трудности, например, или инвалидность, или по причине какие-то, человек, если кто-то ему другое делает омовение, это уже по его согласию получается о том, что он делал сам омовение. На основании какие, можно сказать, подобие именно Бана Амр бин Аас, Мадина Тал-Фустат в Египте, значит, Бана строил Амр бин Аас, город Фустат. Значит, не он сам строил, конечно, не сам положил камни, сам не принес именно строительные инструменты и так далее. Нет, он по его приказу строили город. Значит, это можно понимать о том, что человек, если у него такие трудности, можно обратиться к кто-то другой, именно братья. Именно то, что они помогли делать омовение. Иншаллах, этот хадис, иншаллах, потихоньку мы будем объяснять какие-то правила. Альхамдулиллах, конечно, очень важно. В этот хадис, альхамдулиллах, как Бухари, главное, потому что он писал этот хадис в разных местах, именно поскольку его книга, удивительно, он делал на основании правила фикха. Бухари, иногда заметно, потому что один хадис можно найти в несколько главах, потому что он использовал это на это основание. Где-то можно сказать, одна тема, можно по-разному ее обсуждать. То, что касается этот урок, иншаллах, сегодня эта информация остановим. Если возникают вопросы, иншаллах, надеюсь, иншаллах, ответим. Дай Аллах нам, иншаллах, возможно, о том, что могли практиковать это знание и объяснили друг друга. Ва джазакум Аллаху хайра. Старайтесь, иншаллах, по теме, братья, если есть вопрос, иншаллах, ответим. На эту тему, если что-то непонятно. Тогда я сам задам вопрос. Какие правила, какие поэтапно, то, что именно можно сказать, касаясь это хадиса, полезность, которую человек можно получить? Можно ответить кто-нибудь? Один брат, салам алейкум, один брат меня спрашивал, я так понимаю, именно как можно делать посунна гусуль или омовение, да, я так понимаю. Как положено посунна пророка, салаллаху алейхи ва саллям, пророк именно в хадис Ум Салама, он объяснит пророк, салаллаху алейхи ва саллям, начало он помыл органы. Конечно, надо сказать бисмилля, моешь органы, и потом делаешь маленькое омовение. Руки моешь, рот, нос, правое и лицо, как положено. И, конечно, потом обливаешь воду головой. И после этого начинаешь сразу с правой части и левой части. И ноги последние отходишь от места, и, иншаллах, как хадис Умму Салама, говоришь именно моешь ноги, иншаллах, последний. И выходишь, уже у тебя есть и маленький, и большой гусл. Маленький, и большое омовение. Надеюсь, иншаллах, понятно? Ва джазакаллаху хайран. В первую очередь, то, что я хотел, брат, объяснить. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк говорит, «Ман арда Аллаха би сахатин нас». رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. Значит, кто делает так, для того, чтобы Аллах был доволен. И люди недовольны. Аллах будет доволен, и люди будут довольны потом. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس منه. Кто делает то, чтобы люди были довольны, и Аллах гневится за это, люди становятся тоже недовольны потом. Поэтому человек, который именно понимает аяты, «Уман яттакиллаха яджаль лаху махража», кто именно делает то, что Аллах положено, боятся Аллаха, Аллах найдет для него выход из положения, в котором он находится, обязательно молитву надо читать. Вовремя. Ты же без еды невозможно, человек жить, правильно? И без молитвы тоже. Поэтому молитва обязательно. И ты уже находишься на этой работе, для того, чтобы зарабатывать. И это тебе, это, альхамдулиллах, помогает, для того, что ты можешь жить на этом свете. Но самое главное, человек, то, что касается поклонения, это важнее, для того, чтобы попасть там. Поэтому обязательно ты должен именно намаз читать. Найти выход, найти возможность, хотя бы укорачивая время, например, скажи о том, что я буду работать именно суббота, воскресенье, но старайся именно делать молитву обязательно в мечети. Джазакум Аллах хайран. Но, конечно, это, по-моему, я тоже слышал, это Владимир, это как владеющий мир, да. Но мы задали этот вопрос шейха, говорит, конечно, такие имена нельзя, как раз был ученик Ибн База лет 8 назад. Он сказал, такие имена нельзя называть. Но, иншаллах, для родителей ты именно Владимир, а для братьев и мусульман и так далее, ты Абдул-Вахаб, иншаллах. Поэтому старайся. Я бы именно то, что хотел сказать о том, что если ты стараешься именно делать так, как по исламу, я думаю, иншаллах, ты будешь причиной о том, что родитель тоже станет на истинный путь тоже через тебя. Стремись, иншаллах, к этому вопросу. А так имена, иншаллах, если дают тебе проблемы, создают тебе проблемы серьезно с родителем, пускай именно будет Владимир с родителями, а так, иншаллах, среди братьев можно назвать себя Абдул-Вахаб. Жазакум Аллах хайран. Алейкум. Один брат сидит в тюрьме, в общем. И ему надзиратели сказали, чтобы он закрыл город, у меня большая борода. И он отказался, и его закрыли в карцер, небольшую комнату, так сказать. Вот. Но это влияет сильно на его здоровье. И может ли он это запретить в городу? Если может это влиять на здоровье, даже если на жизнь он может, так сказать, закопать. И еще вопрос. Если была густая борода, как ее именно омолить, не делать? Джазакум Аллах хайра, брат. Но я думаю, стоит человеку именно потерпеть чуть-чуть. И Аллах видит его богобоязненность, видит его стремление. Иншаллах, Аллах найдет для него выход. Если он очень сильно болеет здоровье, фадурурат убих аль-махдурат, разрешит. Такая ситуация, если вызывает человека трудности, иншаллах, можно сделать. Но я думаю, ему стоит, иншаллах, чуть-чуть потерпеть. И, конечно, если надо нам вспоминать те люди, которые были раньше, сахабы, салиф и салих, Биляль бин Рабах, когда именно страдание, которое у него было, камень, положили на него камень, в рамла, в жара и так далее, и спрашивали, как ты был? Каля, мазачту халават аль-иман. Значит, я смещал именно наслаждение имана и ситуации, в которой нахожусь, именно в жара, в такое испытание, трудности. Каля фамазачтуха фараджахат каффатин на халава. Значит, превысилось или побольше стало именно превысилось именно вот это наслаждение. Если видит, то иншаллах его видит, он делает это поклонение ради Аллаха. Если сможет потерпеть, иншаллах, Аллах где-то найдет на него выход из положения. Иншаллах, это не должна отчаиваться человек из этой ситуации. Но то, что касается вопрос другой, если густая борода, иншаллах, надо делать тахлиль. Тахлиль между лихья, значит, пропустить в бороду именно внутри, иншаллах. И джазакум Аллах хайра за то, что вы держите это сунна, которая является как приказ пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Афу лиха, ваффиру лиха». Альхамдулиллах, я думаю, облегчение есть о том, что воду надо припускать туда, иншаллах. И кто делает сунна, следование сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах вознаградит ему, даже если люди после него будут следовать эту сунна. Джазакум Аллах хайра. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Ах, еще один вопрос есть. Вот, я вот написал, то, что в России для того, чтобы заключить договор, например, подключить сотовый телефон, у всех братьев интересует, необходимо заранее быть соглашенным вот, в договоре на обращение в российский суд в случае возникновения каких-либо спорных вопросов. Вот каков хуком этого вопроса и что есть дарура здесь? Резак Махарин. Ну, если мы здесь живем, шейх, мы не живем там, в Саудовской Аравии, которая идет другие законодательства. Мы здесь живем. Если именно требуют такие законодательства, именно и находясь здесь, мы должны их слушать, именно их законодательство. Я не слышал хорошо вопрос, брат. Можно громче сказать что-нибудь? Я просто не слышал хорошо. Сердце в Москве заехал я в мечеть. Слышно сейчас? Сейчас слышно? Вот заехал в мечеть, говорю, прочитать намаз, да? И там один брат говорил за имамом, да, все. Ну, то есть, все нехорошее, да? И я им, когда прочитал намаз, там братья сидели и слушали этого, который говорил всякое, да, губа делал на имамов, на всех братьев, которые, да? Я им говорил, не слушайте, братья, это губа, то есть, ну, не надо с ним сидеть, вы равносильно получаете грех. Кто слушает и кто это делает, да, то есть, ну, может кто-то посмеялся давно, то есть там собрались люди, у нас в Москве тоже бывает частенько, которые песни, да, поют там в мечетях, то есть вот где та грань, где можно исправлять языком, а где сердце. Разоклыха. Вообще везде сердце присутствует, брать. Именно языком или как можно сказать, руками, если поменять. Но ситуация такая, если человек, он старался именно изменить, мункар языком, если зная за это основание хадисов, надо подойти к имаму. В такие ситуации надо имам подойти и сказать ему о том, что это мункар нельзя или подобие этого. Но подойти люди отдельно и сказать, они, конечно, тебя не доверяют, они тебя не знают, они тебя не слушают. Но надо именно подойти к имаму и сказать эти вещи. Поскольку сахаба, когда было именно нарушение Марван ибн аль-Хакам, когда он начал не праздничные молитвы, он начал делал хутба, а потом праздничный, он сказал ему, я Марван, ас-салату кабля хутба, ас-салату кабля хутба. Этот человек, он сказал именно открыто. Он сказал открыто этому человеку, потому что он знал это нарушение сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И за это он открыто сказал, если ты знаешь о том, что это правило все придерживают, знают, есть элементарная грамотность, надо в такие ситуации надо подойти к шейху и разговаривать с ними. И люди, я думаю, не стоят, потому что они не понимают. Кроме тех людей, которые тебя знают, которые тебе могут именно объяснить. Джазакум Аллах хайр. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Ах, еще один вопрос. Один брат просит, он живет со своей женой и со своим родным братом в одном доме, но в разных комнатах они находятся, хотя у них туалет, кухня, один на весь дом. Что необходимо делать мужу, жены, учитывая то, что ему необходимо зарабатывать, с этой целью уходить из дома? Баракаллаху фикум. Ну, здесь надо делать то, что по правилам. Значит, не находиться в одной квартире, именно когда она дома, а мужа нету. Надо именно выбирать время, когда именно муж будет. Сделать о том, что граница, например, штора поставить или что-нибудь. Если там... Конечно, вопрос именно заключается о том, что женщине надо уходить, когда именно муж дома. Стараться именно одновременно, когда при необходимости надо идти в туалет или что-то, надо мужа попросить, а то разрешить. Можно создать, это уже условия есть, которые, можно сказать, люди, которые живут в одном доме. Поэтому стараться избегать уединения с женщиной. Это самое главное. Джазакум Аллаху хайр. Салам алейкум. Скажите, пожалуйста, с каких лет разрешается бить ребенка, ну, за какие-то провинности? И что вы можете сказать по поводу того, что по поводу витра, что там делается 9 ракатов без салам? То есть не дается салам. Так нужно делать или нет такого? То, что я слышала, что в некоторых книгах много бы такого указывалось. Джазакаллаху. Конечно, вопрос детей, именно то, что касается поклонения, бить его, это только на семи. И бить не такой бить, который, можно сказать, одновременно кости сломать. Нет, именно при воспитании ребенок лучше всего... О том, что, например, не бить, а другие моральные вот эти состояния поставить в угол, там подарки ему не купить, то, что он хочет, именно не дать и так далее. Или, например, усиленно на это направление сказать ему, что если ты это сделаешь, я тебя вознаградить тебя. И сделать о том, что ребенок, ему было желание о том, что то, что деяние или то, что поклонение, или рассказать о сахабах и дети, юноши, детей, которые именно есть. Именно для желания о том, что ребенок, у него был интерес к этой вере, или, можно сказать, какие-то требования родителей от него. Это, иншаллах, я думаю, помогает. Когда ребенок это видит, а через бить или наказать ребенка сильно, это, я думаю, это неэффективно. Просто мои опыты именно относительно к этому вопросу. То, что касается витр, иншаллах, витр, конечно, есть о том, что 3 раката, именно без второй ташахуда на третий встаешь именно и делаешь именно салам. Это и есть такой сунна пророк салас. Салям алейкум рахматуллахи ва баракат. Еще один вопрос, брат, меня слышно. Брат, какого положения тех мусульман, которые себя называют мусульманами, но в то время не молятся, то есть иногда держат вазу, но не молятся, говорят завтра, послезавтра, через месяц, через год, но они себя считают мусульманами и говорят «Ля Иляха Илляллах». Джазакаллаху. Вопрос то, что ты спрашиваешь, как можно их положение. Ну, альхамдулиллах, они являются мусульманами. Но это тоже зависит от меня, от моей мудрости, как с ним донести информацию. понимает меня или нет. Поэтому относиться к этому вопросу важно. Надо именно понимать, брат, о том, что мы когда-то были как они. Мы намаз не читали, мы не поклонения не делали. У нас тоже полный джахилия. Мы должны именно относиться к ним, и о том, что переживать за них, надо призывать. Надо относиться именно о том, что они являются мусульманами. Просто одного брата у тебя было случай, я просто рассказать, хотели им рассказать. Субханаллах, это братья, они начали говорить о том, что эти люди делают беда, а надо их вообще отвергать. Ну хорошо, ты отвергали их и вообще не слушай, не общался с ним. Ты думаешь о том, что это улучшит их состояние? Нет. Значит, наше состояние, мы должны именно самим, мы должны измениться. Надо им донести эту информацию с мудростью, с терпением и так далее. Я думаю, что Аллах что-то изменит. И потихоньку, дава, мы, если для нас это можно брать пример, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, именно Нух, который призывал свой народ. И это, брат, я спрашиваю именно вопрос, я тоже конкретно сказал ему, брат, сколько месяцев, сколько длится вообще снег, зима и так далее здесь? Он говорит, 6 месяцев. Я говорю, тогда 6 месяцев ты должен терпеть, для того, чтобы призывать этих людей. Значит, мы должны именно так понимать. Потихоньку, иншалла, я думаю, Аллах изменит. Джазакум Аллах хайран. Я думаю, не думаю, именно надо углубляться на этот вопрос, но люди надо именно отнести о том, что они являются мусульманами, грешники. Ну, иншалла, потихоньку с мудростью надо довести им информацию. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Ахей, бывает так, что я опаздываю на первый ракат, намаз джамаат в мечети. У меня по этому поводу вот два вопроса есть. Первое. Что необходимо делать в плане сутры? Приближаться ли к ней или оставаться на месте? И второе. Каков хукм чтения молитвы вслух в этом случае? И вообще. Джазакум ахарин барбарику. Я так понял, именно то, что у тебя осталось с молитвы, именно то, что касается сутра. Ну, ученые сказали о том, что как имам Малик, если человек должен именно согласно с хадисом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ида салла ахадукум фальядну мин сутрати». Если кто из вас читает молитву, пускай приближается к сутру, преграда. Это обязательно в любой молитве. Но, допустим, если ты уже, люди завершают молитву, и уже некоторые отходят из этого места, ты стараешься справа или слева потихоньку подойти, приближаться к сутру. Но если расстояние очень большое, несколько людей, которые стали именно уходят, и у тебя нет возможности двигаться дальше, тогда надо считать на месте, как человек, который имеет верблюда, и верблюда встала и ушла. Вот такие ситуации надо потерпеть, иншалла, завершить эту молитву. То, что касается... Второй вопрос я уже забыл. То, что касается второго вопроса, можно, иншалла, повторить второй вопрос, джазакаллаху хайран. Второй вопрос. Какой хукм чтения молитвы вслух в этом случае? Ну, то, что касается остальных ракатов, смотря какие, иншалла, нет, это надо именно про себя именно считать, джазакаллаху хайран. По поводу лишних животных шкур, можно ли наносить шкурки тяжелые? Говорится то, что сидеть на них нельзя и вешать на стены них нельзя. Но конкретного градхукма нету, то, что их носить нельзя. Вот я братьям из Саудии задавал, но Ринат говорит то, что харам носить их джазакаллах. Иншалла, это вопросы будем ответить, иншалла, когда урок и будет одежда. Джазакаллах. Братья, можно последний вопрос, потому что я не очень себя важно чувствую. Я думаю, он закончит, иншалла, урок сегодня. Джазакаллах. Ассаляму алейкум, рахматуллах. Есть ли хадис такой инфекция ложь, достоверный этот хадис, и как нам понимать этот хадис? Можно еще раз, пожалуйста. Есть ли такой хадис, инфекция ложь, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит инфекция ложь, достоверный этот хадис, и как нам его понимать? Ну, это хадис достоверный, ля адва ва ла тира. Ля адва нет, инфекции нет, именно вот это. Это говорится о том, что человек должен понимать о том, что все по воле Аллаха. Значит, не само болезнь, она именно сама действует на людей, а именно только по воле Аллаха. Иншалла, я думаю, эта тема бакида, иншалла, джазакум Аллах хайран. Ладно, братья, джазакум Аллах хайран. Иншалла, братья, есть кто именно в Москве живет, иншалла, уроки по ошибке молящихся будут на Третьяковской мечеть, на Указнецкой. Иншалла, увидимся на следующей неделе, если мы живы будем. урок, иншалла, если вопросы возникают на уроках, иншалла, пожалуйста, отвечайте. И на следующий урок я буду спрашивать, иншалла, то, что касается этого урока, если вам понятно было. Саламу алейкум ва рахматуллах, субханакаллаху ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.